Ситуация. Настя размышляет. Настоящий мужчина должен быть умнее меня. А где такого найдешь? Мужчины выродились, и выходить замуж практически не за кого. На это жалуются очень многие одинокие женщины, независимо от возраста и образования. А Николай говорит, что женщин много, но потенциальных невест среди них нет. С чем могут быть связаны такие суждения Насти и Николая? Решение. Такие суждения могут быть связаны с неадекватными притязаниями отдельных молодых людей, которые считают, что тот, с которым собираются создавать семью, должен иметь высокие качества личности, но не предъявляют соответствующих требований к себе, своей личности. Другой должен всецело обслуживать их завышенные желания.